Параграф 8 докладной гласил: «Род войны, который должно вести против Наполеона. Оборонительная война есть мера необходимости для России. Главнейшее правило в войне такого рода состоит предпринимать и делать совершенно противное тому, чего неприятель желает. Наполеон, имея все способы к начатию и продолжению наступательной войны, ищет генеральных баталий. Нам должно избегать генеральных сражений до базиса наших продовольствий. Он часто предпринимает дела свои движения на удачу и не жалеет людей. Нам должно щадить их для важных случаев, соображать свои действия с осторожностью и останавливаться на верном. Обыкновенный образ нынешней войны Наполеону известен совершенно и стоил всем народам весьма дорого. Надобно вести против Наполеона такую войну, к которой он еще не привык, и успехи свои основывать на свойственной ему нетерпеливости от продолжающейся войны, которая вовлечет его в ошибки, коими должно без упущения времени воспользоваться, и тогда оборонительную войну переменить в наступательную. Уклонение от генеральных сражений. Партизанская война летучими отрядами, особенно в тылу операционной неприятельской линии, недопускание до фуражировки и решительность в продолжении войны. Суть меры для Наполеона новые, для французов утомительные и союзникам их нестерпимые. Быть может, что Россия в первую кампанию оставит Наполеону большое пространство земли. Но дав одно генеральное сражение свежими и превосходными силами против его утомленных и уменьшающихся по мере вступления внутрь наших владений, можно будет вознаградить с избытком всю потерю, особенно когда преследование будет быстрое и неутомительное, на что мы имеем перед ним важное преимущество в числе и доброте нашей конницы». Когда события второго этапа кампании стали разворачиваться так, как предвидел Чуйкевич, то основные, можно сказать, катастрофические потери французская армия понесла от действий русской кавалерии. Неудачи Наполеона посреди наших владений будут сигналом к всеобщему возмущению народов в Германии и ожидающих с нетерпением сей минуты к избавлению своему от рабства, которое им не сносно. Из всего вышесказанного выводятся следующие правила. Первое. Уклоняться до удобного случая с главной силою от генерального сражения. Второе. Не упускать случая, коль скоро Наполеон отделит где-либо часть своих войск, сосредоточить против них превосходнейшее число своих и истребить сию часть прежде, нежели он подаст ей помощь. Третье. Беспрестанно развлекать внимание неприятеля, посылая сильные партии иррегулярных войск, беспокоить его денно и нощно, в чем мы имеем неоспоримое и важное преимущество. Иррегулярных имеется в виду казачьи войска и национальные формирования, например, калмыки, башкиры, крымские татары. Четвертое. Иметь несколько отделенных летучих отрядов из легких войск по одной или по две тысячи человек, которые должны поручены быть в команду отважнейшим офицерам из регулярных войск. Таких отрядов действительно создали немало. Известнейший из них под командованием подполковника Ахтырского гусарского полка, в дальнейшем генерал-лейтенанта поэта Дениса Васильевича Давыдова, далеко не крупнейший. Дело их есть прорывать беспрестанно неприятельскую операционную линию и действовать на флангах и в тылу неприятеля истреблением того, что будет им по силе и возможности. Основной заслугой Барклая де Толли в начале войны стало именно то, что он сумел объединить и сберечь армию для последующего генерального сражения, не дать французам разбить русских сходу и по частям. Однако далеко не все понимали его стратегический план. У Барклая возникла масса недругов, на него сильно давили. Имя Барклая в это время стало крайне непопулярным в русской армии. Более того, отношения Барклая и Багратиона после отступления из-под Смоленска оказались испорчены. В письмах к императору Багратион настаивал на смене командующего, о том же говорили Александру I и многие другие высокопоставленные сановники. Мельгунов об этом пишет так. Против Барклая в полном смысле слова составился какой-то заговор, и заговор очень внушительный по именам в нем участвующим. Не говоря уже о таких природных интриганах, как Армфельд, свитских флигель-адъютантах и тому подобное, все боевые генералы громко осуждали Барклая, и во главе их Беннингсен, Багратион, Ермолов и многие другие. Такие авторитетные лица, как принц Ольденбургский, герцог Вюртембергский, великий князь Константин Павлович, командовавший гвардией, открыто враждовали с Барклаем. Было бы хорошо, если бы дело ограничивалось тайными письмами, в которых не щадили ни нравственный его Барклая характер, ни военные действия его и соображения. Нет. Порицали открыто, не стесняясь в выражениях, лицемерно чуть ли не обвиняя его в измене. В гвардии и в отряде Беннингсена сочинялись и распространялись насмешливые песни про Барклая. Могла ли при таких условиях армия, не понимавшая действия главнокомандующего, верить в его авторитет, сохранять к нему уважение и любовь? Игру вели на фамилии, на естественном предубеждении к иностранцу во время войны с Наполеоном. Любопытную характерную подробность сообщает в своих воспоминаниях Жиркевич. Он лично слышал, как великий князь Константин Павлович, подъехав к его бригаде в присутствии многих смолян, утешал и поднимал дух войска такими словами: «Что делать, друзья? Мы не виноваты. Не русская кровь течет в том, кто нами командует, а мы и болеем, но должны слушать его. У меня не менее вашего сердце надрывается». Какой действительно трагизм! Полководец с самым благородным, независимым характером, геройски храбрый, благодушный и в высшей степени честный и бескорыстный, так характеризует Барклая декабрист фон Визин, человек, беззаветно служивший родине и, быть может, спасший ее искусным отступлением, в котором сберег армию, вождь, как никто, заботившийся о нуждах солдат, не только не был любим армией, но постоянно заподозревался в самых низких действиях. И кто же виноват в этой вопиющей неблагодарности? Дикость черни, на которых указывает Пушкин, или те, кто сознательно или бессознательно внушал ей нелюбовь к спасавшему народ вождю? Чем ближе русские войска подходили к Москве, тем громче общество и армия требовали сменить командующего. Стратегию Барклая называли изменой. Великий князь Константин и великий интриган Павлович уже в кругу царской семьи объяснил, что возьмешь. Немец он и есть немец, хотя на самом деле Барклай был шотландцем. Отец Венгельд Готтард Барклай де Толли, 1734-1781, офицер русской армии, происходил из бюргерской ганзейской семьи, являвшейся ответвлением старинного дворянского шотландского рода Барклаев, приобрел дворянское достоинство чином офицерским и вышел в отставку поручиком. Мать Маргарета Элизабет фон Смиттен, 1733-1771, происходила из семьи шведских дворян, традиционно служивших в шведской армии и имевших родовое имение Бекгоф неподалеку от города Валга. В настоящее время это местечко Югевесте в Эстонии. На монарха так давили со всех сторон, что он оказался вынужден убрать Барклая с его поста. В то время главнокомандующего назначал особо-чрезвычайный комитет. Он признал Михаила Илларионовича Кутузова единственным достойным кандидатом. Кутузов был стратегом с большой буквы, к тому же ловким придворным, очень сильным дипломатом и талантливым полководцем. В августе 1812 года император вручил Михаилу Илларионовичу приказ о назначении его главнокомандующим. Все рвались в бой, простые солдаты, генералитет. В войсках пошла поговорка снизу: «Пришел Кутузов бить французов». Надо помнить, еще со времен Карла XII никто не нарушал границы России, а тут так глубоко. Это задевало. Но тактические умы не могли понять стратегических замыслов сначала Барклая, а потом и Кутузова. Тот вселил в людей уверенность непременно дать бой, но, тем не менее, стал под разными предлогами уклоняться от этого боя. Стратега всегда отличает взвешенность и осторожность. Стратег, прежде чем один раз отрезать, отмерит 77 раз. У Кутузова мудрость и осторожность удивительным образом сочетались с беспримерным героизмом и отвагой. Так, в середине 1770-х годов, будучи строевым офицером в бою под Алуштой, он со знаменем в руках повел солдат в бой и был при этом тяжело ранен. Пуля попала ему в область левого виска и вышла у правого глаза. Почти через 14 лет, во время осады турецкой крепости Очаков, полководца снова ранили. На этот раз пуля попала в лицо и вышла в затылок. Лекарь, выходивший его, заметил: «Провидение сберегает этого человека для чего-то необыкновенного, ведь он выжил после двух смертельных ранений». Через 2 года под командованием Суворова, осаждавшего Измаил, Кутузов вновь проявил себя бесстрашным. В переломный момент битвы он лично повел за собой солдат и в первых рядах ворвался в крепость. В 1811 году, став главнокомандующим молдавской армии, проявился уже как великий полководец. В сражении у Рощука он приказал покинуть занятую большим трудом одноименную крепость, разрушив предварительно все укрепления, затем отступил назад на левый берег Дуная. Таким образом, демонстративно отступая, он спровоцировал турок на наступление. Те, перебравшись на левый берег, оставили на правом таловые запасы боеприпасов и фуража под прикрытием трети своей армии. Кутузов ночью переправил небольшое соединение солдат и казаков и внезапным ударом овладел турецкими тылами. Таким образом, основные силы турецкой армии оказались блокированными. 15 тысяч русских воинов победили вчетверо превосходящие их численностью турецкое войско. Когда же Кутузову доложили, что великий визирь сбежал, он снова отдал, казалось бы, парадоксальный приказ не задерживать и не арестовывать визиря. Кутузов был блестяще подготовлен к войне и знал: пленный военачальник по турецким законам не может подписывать никаких документов, поэтому капитуляцию подписал вроде бы свободный турецкий визирь в условиях пленения всей его армии. В военном смысле главным козырем России против Франции, да и против всей Европы, был и остался российский простор и партизаны. И Кутузов это понимал. Став главнокомандующим, он продолжил отступление, начатое под руководством Барклая. Если бы не массовое, от рядового солдата до боевых генералов вроде Багратиона, стремление к решительному сражению, скорее всего, не случилась бы даже Бородинская битва. Необходимость отступления понимали не только Барклай и Кутузов, но и сам император Александр. Ему зачастую даже приписывают этот стратегический замысел, мол, он сам принял ключевое решение, но не мог публично взять на себя ответственность за отдачу значительных территорий на растерзание интервентам. Вряд ли эта версия достоверна. Александр в 1812-м поддерживал разработанный генералом Карлом Людвигом Августом Фридрихом Карл Людвиг Вильгельм Августовичем фон Пфуль план обороны с опорой на Дрисский укрепленный лагерь, что несовместимо с глубоким отступлением. Но император, несомненно, понимал возможность отдачи врагу значительных территорий без пользы для него. В переговорах, предшествовавших войне, он не раз намекал французам на скифскую тактику. По словам некоторых мемуаристов, однажды он даже указал французскому послу на громадную карту России, висевшую на стене его кабинета, и сказал, что готов отступать хоть до Камчатки, но не поступится ни единой каплей власти, унаследованной от предков, и не отдаст окончательно ни единой пяди, унаследованной от них земли. Словом, стратегия растягивания вражеских сил по российским просторам была очевидна очень многим. Но для ее воплощения требовались громадная сила воли, готовность мириться с неизбежными тяжкими последствиями, нечувствительность к возмущенному, благородному, но, увы, заведомо недальновидному общественному мнению. Тот, кто не может объединить в себе эти редкие качества, не может надеяться стать великим стратегом. Барклай принял свое низложение с обычной стойкостью. Когда же 17 августа Кутузов прибыл в армию, де Толли доложил новому главнокомандующему, что 100-тысячная армия рвется в бой, который он сам был готов дать на позиции у царева Займища. Однако Кутузов, не высказав вслух ни порицания, ни одобрения действий Барклая, все же решил отступать далее на восток. Он считал, поскольку ключ от Москвы Смоленск взят, теперь местом предстоящего сражения будет сама Москва. Новый главнокомандующий и ранее находился в неприязненных отношениях с Барклаем, а теперь эти отношения еще более ухудшились. Воистину, двум стратегам не ужиться в одной берлоге. 24 августа Александр I подписал указ об отставке Барклая с поста военного министра. Все это привело к тому, что накануне Бородинского сражения Барклай стал мечтать о смерти на поле боя. К середине дня Бородинского сражения центр боевых действий переместился к курганной высоте. Для ее защиты Барклай собрал все свои силы. Против батареи Раевского было сосредоточено около 300 орудий. К 3 часам дня курганная высота, покрытая трупами павших солдат, была взята. На помощь русской пехоте Барклай перебросил кавалерийские корпуса Корфа и Крейца и сам повел кавалеристов в атаку. В этой схватке под ним убиты 5 лошадей. Погибли 2 и ранены 5 адъютантов Барклая. Он дважды едва не попал в плен, будучи окружен польскими уланами. К концу боя его мундир был обрызган русской и французской кровью. В конце сражения Барклай приехал в Горки и здесь получил приказ Кутузова восстановить русские боевые порядки. По всей линии разожгли множество костров, по ним солдаты могли ориентироваться. Неожиданно ночью Барклай получил приказ Кутузова об отступлении и пришел в ярость, не понимая, как можно оставить позиции, откуда противник был отражен. Значение Бородинского сражения в судьбе Барклая огромно. Впервые после долгого молчания русские войска приветствовали его появление громовым «Ура!», что означало фактическую реабилитацию его личности в армейской среде. Он стал единственным генералом, награжденным орденом Святого Георгия II степени за Бородинское сражение. Приехав в Москву 1 сентября, Барклай осмотрел позицию, выбранную Бениксеном, и признал ее непригодной для сражения, о чем доложил Кутузову. Во второй половине дня в деревне Фили состоялся военный совет. На нем было принято решение об оставлении столицы без боя. Вместе с войском Москву покидало и население. Барклай принял активное участие в организации прохода русской армии через Москву. Благодаря этому все прошло в необыкновенном порядке. Вместе с армией Барклай перешел на Старую Калужскую дорогу и нагнал Кутузова у деревни Панки. В эти же дни Барклай узнал, в очередной раз, без его ведома, в арьергард Милорадовича передано около 30 тысяч человек из первой армии. Все это крайне обострило отношения Барклая и Кутузова и подвигнуло командующего первой армии написать прошение об отставке по состоянию здоровья. Прошение подано Кутузову 21 сентября после прихода русской армии в Тарутино. Уже на следующий день Барклай отбыл из армии. Из всех полководцев Отечественной войны 1812 года Барклай де Толли недооценен более других и заслуживает большей признательности потомков. Но не он сделался народным героем. Ему досталась клевета, а не лавры. Меж тем он еще до начала войны лучше остальных понимал положение вещей и придумал план спасения страны, твердо следовал ему, пока был в силах, несмотря на клеветников и интриганов. И его преемник вынужден был следовать этим путем, поскольку альтернативы этой стратегии не было. Гений же Кутузова в очередной раз заблистал и во время изгнания французов из России. Английские дипломаты изо всех сил убеждали Александра в интересах России добить Наполеона, ибо континентальная блокада несет России лишение. Кутузов же прекрасно понимал, разгром Наполеона в российских пределах уже обеспечивает прорыв континентальной блокады, ибо для английской торговли открываются Россия и Скандинавия. А вот проливать русскую кровь ради английской морской торговли в Западной Европе совершенно не требовалось. Поэтому Кутузов выступил против преследования наполеоновских войск за пределами России. Александр прислушался не к отечественному гению, а к иностранным советникам и российским дворянам, заинтересованным в сырьевом экспорте. Вопреки мнению Кутузова, русское войско перешло границу. Самому Михаилу Илларионовичу оставалось жить всего несколько месяцев, но за эти месяцы он сумел сберечь немало наших солдат, уходя от кровопролитных лобовых столкновений. Неудобное отступление французов под давлением, умело организованным Кутузовым, приносило французам куда больше потерь. Для императора Александра он обосновал свою тактику надобностью сохранения престижа победоносной армии. Кстати, именно на этом престиже он сумел добиться ухода Пруссии из союза с Францией. 10 февраля 1813 года Фридрих Вильгельм III подписал союзный договор с Россией, чему изрядно способствовало обещание Кутузова послать под Берлин одну из русских армий, якобы ради подкрепления обороноспособности Пруссии. Словом, до последних дней жизни Кутузов оставался блестящим полководцем и не менее блестящим дипломатом в одном лице. С нашей точки зрения, такое сочетание дарований является необходимым условием формирования стратегического мышления. Самыми серьезными противоречиями Кутузова и правящей верхушки во главе с Александром были противоречия стратегического характера. Приведем фрагменты из обсуждения этой проблемы на одном из исторических интернет-форумов. Какую внешнюю политику диктовала такая система ценностей? Союз Франции, помощь ей против Англии, блокирование с запада и востока германской срединной Европы – все это на условиях предоставления России широких возможностей экспансии на юг, к выходу из Черного моря, к рынкам сбыта и сырья, к новым плодородным землям, которым можно было бы легко подчинить и контролировать. До всего этого своим умом Российская империя дошла только около 1890 года, да уж поздно было. На Западе, в союзе с Англией, и германскими государствами против Франции, России было просто нечего брать, и в самом деле Александр смог взять только часть Польши, и то лишь потому, что ее до того у Пруссии и Австрии отобрал Наполеон, и часть эта была более, нежели сомнительным приобретением. А воевать ради славы освободителей и монархов Европы или защитников ее легитимности – просто преступное по отношению к своему народу блажь. Иными словами, остается ровно тот план, который Наполеон предлагал Александру летом 1807 года в Тильзите. Поэтому Кутузов и был франкофилом в целом, и не перестал им быть в 1812 году, ведь геополитическая ситуация для России тогда не изменилась. Коль скоро Александр медленно, но верно загубил тильзитские планы и довел совершенно сознательно дело до вторжения Наполеона в Россию, оставалось бороться лишь за то, чтобы выпроводить его оттуда с наименьшими жертвами. Все остальное, и прежде всего продолжение войны против Наполеона в Европе, оставалось такой же преступной блажью, какой было и само вползание в эту войну. А сокрушение империи Наполеона было бы триумфом германских великих держав и Англии, и одним тем невыгодно для России. Вильсону при Малоярославце Кутузов сказал напрямую. Вильсон. Речь идет о Роберте Томасе Вильсоне или о современном написании Уилсоне, британском эмиссаре при штабе русской армии, действовавшей в 1812 году против Наполеона. Он личный адъютант короля Георга III, а в России попросту шпион. Здесь же пользуемся случаем отметить несколько особенностей написания английских имен и фамилий в данной книге. В большинстве европейских языков звук «ё» может стоять не только в ударной позиции, в частности, в английском имени «Роберт», как и в большинстве слов языков германской группы ударение на первом слоге. В английском языке нет смысла различительного признака «мягкость согласных». В русском «кон» и «конь» — разные слова, а подобрать сходную пару английских слов невозможно. В стандартном английском произношении все согласные близки к нашим твердым. Но под влиянием немецкого языка у нас сложились традиции передачи некоторых английских звукосочетаний как мягких. В этой книге такое традиционное написание используется только в цитатах, но в авторском тексте мягкий знак в английских именах не пишется. Черчилл, Рузвельт и так далее подобное. Вильсону при Малоярославце Кутузов сказал напрямую. Повторю еще раз, я не уверен, что полное изничтожение императора Наполеона и его армии будет таким уж благодеянием для всего света. Его место займет не Россия и не какая-нибудь другая континентальная держава, но та, которая уже господствует на морях, и в таковом случае владычество ее будет нестерпимо. До этого он говорил нескольким людям, в том числе тому же Вильсону, что он не имеет иного желания, как только того, чтобы неприятель оставил Россию. Он провел некоторое время в Париже и имел склонность к французам. При всем его недоверии к Наполеону, тем не менее, нельзя сказать, чтобы он относился к нему с враждебностью, с сожалением писал впоследствии Вильсон в повествовании. В дневниковых записях ноября 1812-го, когда Кутузов строил явочным порядком «золотой мост» Наполеону для выхода из России, Вильсон отзывался о Кутузове куда менее элегически. «Он просто старый прожженный мошенник, ненавидящий все английское и бесчестно предпочитающий независимому союзу с нами раболепие перед правящими Францией канальями». А Кэткарту он писал, перевод перлюстрированного письма ушел к Александру. Нет сомнения, что фельдмаршал весьма расположен к ухаживанию за неприятелем. Французские комплименты очень ему нравятся, и он уважает сих хищников, пришедших с тем, чтобы отторгнуть от России Польшу, произвести в самой России революцию и взбунтовать донцов. Никаких высокоидейных мотивов в европейских войнах против Наполеона Кутузов не видит в принципе. Война и внешняя политика для него вообще дело безыдейное. В событиях наполеоновских войн он видит и учитывает не права и свободы, а борьбу за интерес тех или иных держав. Англия борется против Франции за свой интерес, но интереса России тут нет. Иное дело, ежели бы место всеевропейского диктатора с падением Наполеона могла бы занять Россия, тогда будет хотя бы предмет для разговора. Но падение Наполеона приведет к усилению не России, а Англии и ее нестерпимого господства на морях. Как же может Россия этому способствовать? Вся та плоскость, в которой рассуждает об этих делах Кутузов, совершенно та же, в которой всегда вращалась мысль Наполеона. Она чужда всякой идеологии и полностью исчерпывается реальной политикой, борьбы национальных организмов за свои интересы, включая гегемонию и преимущество перед соседями. Заодно можно понять, что такое для Кутузова Россия. Для этой кутузовской России нестерпимо морское владычество Англии. Но кому же в России оно было нестерпимо или хотя бы тягостно? Элите и государству? Никоим образом. Они продавали Англии сырье и получали от этого немалые средства. Господство Англии на море государству не вредило и стратегически, так как войны России – войны сухопутные. Купцам? Да, конечно. Английское господство на морях не давало даже развернуться русской заморской торговле там, где и пришлось бы конкурировать с английской, то есть почти всюду. Народу? Прямо народу английское владычество на морях не давало ничего ни хорошего, ни плохого. С точки зрения потенциальных возможностей, чем более развита была бы собственно русская торговля, тем зажиточнее бы жила, в конечном счете, страна в целом. Заметим, что вывозить сырье английское морское господство России нисколько не мешало, даже помогало. Мешало оно только развивать национальное производство и вывозить его продукцию. Если внимательно изучить материалы того самого английского шпиона Вильсона, а работал он весьма эффективно и обладал всей полнотой информации, то мы увидим, конфиденциально, встретившись с французским послом Ларистоном, Кутузов собирался заключить перемирие с полным и свободным выводом французской армии из России. Французский император предоставил для этого Ларистону все необходимые полномочия. Это был крайне рискованный шаг. Кутузов рисковал своей жизнью, и тем не менее он попытался это сделать ради того простого народа, который он собирался сохранить. Если для генералов такой исход дела мог казаться недопустимо унизительным, если верховная русская власть пришла бы от него в ужас, он совершенно исключал продолжение войны в Европе, то для солдат и для всего народа описанное выше соглашение было бы небывалым, невероятным триумфом Кутузова. К восстановлению европейского равновесия и освобождению европейских монархов от наполеоновского диктата русские солдаты и мужики были совершенно равнодушны. Они готовы были принести любые жертвы, чтобы изгнать захватчиков из своей страны, но после заключения перемирия оказалось бы, что Кутузов обеспечил достижение этой великой цели и вовсе без всяких жертв, что им не придется больше ни воевать, ни голодать для этого. Новые бои и жертвы в глазах солдат и народа с этого момента становились бы совершенно ненужными и прямо преступными, а Кутузов, который обеспечил освобождение без крови, поднялся бы в их глазах как народный спаситель и заступник, как вождь и отец солдатам на недосягаемую высоту. Если бы в полной мере воплотился план перемирия Наполеона с Кутузовым, еще неизвестно, чем бы закончилась битва при Ватерлоо. Возможно, Ватерлоо не состоялось бы вообще, а Россия избежала бы ужасающих катастроф в своей истории. Авторы считают, допустив войну с Наполеоном, российская власть открыла дорогу вторжению Гитлера через 130 лет. Ведь хронической слабостью царской России было и оставалось научно-техническое и промышленное отставание. Именно это отставание закрепилось на целый век вследствие неправильной войны 1812 года. Но правильная или неправильная война, а 1812 год – победа не только русской армии, хотя сейчас говорят только об этом. В целом 1812 год подтвердил то, что говорил еще Сунь Цзы. Правильная стратегия всегда переигрывает правильную тактику. И 2012 год должен быть юбилеем прежде всего не Бородинского сражения, а российской стратегии и российских стратегов.